Умение видеть и ценить достоинства мужчины. Идем дальше. Если вы хотите возродить мужественность своего мужчины, очень важно научиться ценить его лучшие стороны. Не просто обращать на них свое внимание, но и ценить их. Ценить от слова «оценка». Ценить лучшие стороны мужчины — это значит позитивно оценивать его и все, что он делает, говоря «хорошо, правильно, супер, лучше всех». Задумайтесь, что вы можете ценить в своем мужчине. Вы же выбрали его, вы же почему-то с ним. Значит, есть в его характере, поведении, поступках что-то ценное для вас. Подумайте об этом и напишите список тех качеств, достоинств, которые вы можете ценить в своем мужчине. Вы можете учитывать не только его характер, но и ум, и интеллект, и то, что он для вас делает. Вариантов ответов может быть много. Преданный, ответственный, добрый, семейный, надежный, порядочный, напористый, целеустремленный, смелый, хороший отец, имеет хорошее чувство юмора, находчивый, разносторонний, простой в общении, имеет нестандартное мышление, сметливый, развита логика и так далее и тому подобное. Этот список, так же как и список недостатков, нужно носить с собой и читать каждый день, чтобы всегда помнить, какой рядом с вами замечательный мужчина. Мужское мнение. Наталья Покатилова. Достоинства мужчины. Как правильно видеть и ценить? Что говорить и как часто? Важно это для мужчины или нет? Как это влияет на успешность? Эксперт номер один. Ну, конечно, влияет. Мы, как все нормальные люди, любим, когда нас хвалят. Мы любим комплименты, приятные слова по поводу наших достоинств, достижений, способностей. Женщины любят комплименты по поводу внешности, их красоты, внешнего вида. «Дорогая, ты такая красивая, замечательная, ты у меня единственная. Как ты сегодня замечательно выглядишь?» «А что, я вчера плохо выглядела?» «Нет, просто вчера ты выглядела очаровательно, а сегодня замечательно». Оставляешь ее наедине с этим разбором. Чем отличается первое от второго? И быстренько валишь из дома, пока она в образе. Также мужчины очень любят, когда их хвалят. «Какой ты молодец, что забил гвоздь». Можно, конечно, сказать, «ты козел, ты за месяц забил всего один гвоздь». Но последняя фраза отбивает желание забить второй. Даже если за месяц мужчина забил один гвоздь, это ведь уже движение. Похвалите его, тогда он точно забьет и второй, и третий. Так что замечать действия мужчины, его достоинства, достижения, победы обязательно нужно. И хвалить нужно. Много. Лучше даже чуть-чуть перехвалить, чем недохвалить. И тело нужно хвалить. И его как сексуального партнера. В отношении работы очень важно, чтобы женщина с уважением относилась к тому, чем занимается мужчина, независимо от того, сколько он получает — $200 или 200 тысяч. Надо уважать мужчину за его выбор. Конечно, он может быть не очень корректный, актуальный в данный момент и в данное время. Тогда нужно вдохновить мужчину на то, чтобы он поменял место работы, мотивациями, целями, нужными словами. Фраза «Ты стоишь большего, оставь это, пойдем туда-то» не подойдет. Лучше так. «Мы хотим сделать вот это. Нам всегда с тобой нравилось вот это. У нас пока нет возможности, но если мы над этим поработаем вдвоем, не оставлять его в одиночестве с этой темой. Давай вместе с тобой посмотрим, какие вакансии там есть. А я слышал вот у моих знакомых, главное придать импульс движения. Он пьет. Значит, надо помочь найти ему высокооплачиваемую работу, ради которой нужно будет перестать пить. Зубы вылетели. Надо вставить зубы, потому что в приличной фирме дресс-код не позволяет ходить беззубым. Собраться, накопить. И вместо того, чтобы новую люстру домой покупать, вставить мужу зубы. Но не просто так, в подарок, а чтобы вместе, сообща, чтобы он пошел, вставил, чтобы получил новую работу. Как-то вот так. Итак, если вы сталкиваетесь с какими-то недостатками своего мужчины, у вас возникают какие-то претензии, вы их записываете в первый список. и как только они туда вписаны, вы их можете больше не предъявлять. При этом вы регулярно и искренне говорите мужчине о тех качествах, поступках, его поведении, отношении к вам, которые вам нравятся и которые вы цените. Если в нужный момент вы не находите подходящих слов или выражаете свои мысли и чувства, спотыкаясь на каждом слове, сделайте следующее. Возьмите список, который у вас получился, и на каждый пункт придумайте как минимум 3 фразы, с помощью которых вы могли бы выразить мысль о том, что вы это цените. Видите, замечаете и цените. На каждый пункт. А затем выучите эти фразы. Поставьте в ротацию в вашем лексиконе и начинайте регулярно, в каждый удобный момент, эти фразы мужчине произносить. Можете заранее потренироваться перед зеркалом. Например, «Я ценю, что ты обо мне заботишься». «Я ценю, что я вообще не думаю о счетах». «Я ценю, что я могу всегда на тебя положиться». «Я ценю, что ты встречаешь меня от метро». «Я ценю то, что ты для меня делаешь». И так далее. Не благодарить. Спасибо, что. Оценить. Я ценю то, что. Сами списки партнёру озвучивать не надо. Пусть это будет ваш секрет.